Е. Позиции-предикаты. Простейшие позиции, с которыми наиболее трудно иметь дело и которые наиболее опасны для общества, основаны на паре определений «в порядке, не в порядке», «черный, белый», «богатый, бедный», «христианин, язычник», «умный, глупый», «еврей, ариец», «честный, мошенник». Каждая из этих пар может быть разложена на четыре варианта. Эти варианты определяются в каждой семье путем раннего программирования. Первое. Я богат, плюс, ты беден, минус. Снобистская, высокомерная позиция. Второе. Я богат, минус, ты беден, плюс. Мятежная, романтическая позиция. Третье. Я беден, плюс, ты богат, минус. Негодующая, революционная позиция. Четвертое. Я беден, минус, ты богат, плюс. Снобистская, сервильная позиция. В семьях, где не придают большое значение деньгам, противопоставление «богатый и бедный» не становится полярным, и вышеуказанная схема к таким семьям неприменима. Чем больше определений прилагательных включает каждый плюс и минус, тем сложнее становится позиция, и тем больше терпения и сообразительности нужно, чтобы с ней разобраться. Прилагательные могут усиливать друг друга, не только, но и вычитаться друг из друга для смягчения утверждения, но, по крайней мере, он не сопоставляться, но что важнее, и так далее. Так для черных богатый белый мошенник может быть очень плохим. В нем все плохо, минус, минус, минус. Сравнительно с богатым черным мошенником. Он, по крайней мере, черный. Минус, минус, плюс. Или с богатым честным белым. Он, по крайней мере, честен. Минус, плюс, минус. Или с бедным белым мошенником. По крайней мере, он также беден, как мы. Плюс, минус, минус. Но в некоторых случаях белый мошенник очень плох, если он беден, и терпим, если богат. Так происходит из-за вмешательства другой пары противоположностей. Сходит с рук – плюс, не сходит с рук – минус. В таком случае бедный белый мошенник получает минус, минус, минус, в то время как богатый белый мошенник получает плюс, минус, минус. В других случаях все зависит от условия. Например, в финансовой компании богатый белый сначала считается вполне хорошим, а потом перемещается в нехорошие, если он мошенник. Плюс-плюс-плюс превращается в плюс-плюс-минус. Похоже, что выбор местоимений «я», «ты», «они», «плюс-минус» или вопросительный знак определяет судьбу индивидуума, включая конец его сценария, в зависимости от того, какие прилагательные и предикаты он обозначал плюсами и минусами. Так человек с позицией «я плюс, ты минус, а не минус» позиция 2b почти всегда заканчивает жизнь в одиночестве. В келье отшельника, в тюрьме, в больнице или в морге, независимо от того, чем он гордился – религией, богатством, расой, полом и так далее. В то время как человек с позицией «я минус, ты плюс, а не плюс» 3а, кончит, чувствуя себя несчастным, может даже склонным к самоубийству, независимо от того, какие обстоятельства его расстраивают. Таким образом, местоимения определяют финал сценария, делят людей на победителей и побежденных. А предикаты решают, чему будет посвящен сценарий, каков будет стиль жизни, религия, деньги, раса, секс и так далее, но не имеют никакого отношения к финалу.